Он не заключил ее в объятия, но схватил ее руку, прижал к своей груди и посмотрел ей в глаза своими красивыми, мечтательными детскими глазами. «Матушка», — сказал он, — «простите меня за то, что я дурно вел себя нынче зимой, когда вы затеяли праздник из-за моего латинского сочинения». Счастье было слишком велико, чтобы в него можно было поверить. Полковница высвободила свою руку, обняла Карла Артура и осыпала его поцелуями. Она не понимала, как он очутился здесь, но знала, что вновь обрела сына, и чувствовала, что это самая счастливая минута в ее жизни. Она увлекла его за собою в свою комнату, и тут все объяснилось. Нет, он не писал еще сочинение, испытание было назначено на следующий день. Но, несмотря на это, Карл Артур ехал теперь в Карлстад, чтобы увидеться с матерью. «Да ты просто безумец!» — воскликнула она. «Неужто ты рассчитывал обернуться за сутки?» «Нет», — ответил он, — «я бросил все на произвол судьбы, но я знал, что должен был это сделать, иначе нечего было и пытаться, без твоего прощения мне не было бы удачи». «Но, мальчик мой, для этого довольно было одного слова в письме. Какое-то смутное, неясное чувство томило меня весь семестр. Я ощущал страх и неуверенность, но не понимал отчего. Лишь этой ночью все стало мне ясно. Я ранил сердце, которое бьется для меня с такой любовью. Я чувствовал, что не смогу добиться успеха, пока не повинюсь перед своей матерью». Полковница сидела у стола. Одной рукой она прикрыла глаза, полные слез, другую протянула сыну. «Это поразительно, Карл Артур», — сказала она. «Говори, говори еще». «Так слушайте», — начал он. «На одной квартире со мной стоит еще один студент из Вермланда по имени Понтус Фриман. Он пиетист и не водит знакомства ни с кем из студентов, и я тоже не знался с ним. Но нынче утром я пришел в его комнату и рассказал ему все. «У меня самая любящая мать на свете», — сказал я, «а я оскорбил ее и не попросил у нее прощения. Что мне делать?» И что же он ответил? Он сказал: «Поезжай к ней тотчас же. Я объяснил, что желал бы этого больше всего на свете, но что завтра я должен писать сочинение и наверняка вызову неудовольствие моих родителей, если пропущу это испытание». Примечание. Пиетизм – религиозное течение внутри лютеранской церкви, возникшее в XVIII веке в Голландии и окончательно оформившееся в Германии. Пиетизм проник также в другие страны, и в частности в Швецию. Теоретики пиетизма выступали против ортодоксальной церкви и, проповедуя идею нравственного самоусовершенствования, ратовали за аскетизм в быту и отказ от всех мирских удовольствий – танцев, театра, курения, употребления спиртных напитков и чтения светских книг. Но Фриман и слушать ничего не хотел. «Поезжай тотчас», — сказал он, — «не думай ни о чем другом, кроме примирения с матерью. Бог поможет тебе». «И ты уехал?» «Да, матушка, чтобы упасть к твоим ногам. Но едва сев в коляску, я понял все непростительное безрассудство своего поступка. У меня появилось непреодолимое желание повернуть назад. Я ведь знал, что если даже задержусь в Упсале еще на несколько дней, все равно твоя любовь простит мне все». Тем не менее, я продолжал свой путь, и Бог помог мне. Я застал тебя здесь. Не знаю, как ты попала сюда, но это, видно, промысел Божий. Слезы струились по щекам матери и сына. Но не чудо ли сотворено ради них? Они знали, что благое провидение печется о них. Сильнее, чем когда-либо, ощущали они любовь друг к другу. Целый час пробыли они вместе на постоялом дворе, а затем полковница отослала Карла Артура назад в Упсалу и просила передать любезной Малле Сильверстольпе, что на этот раз не приедет к ней. Стало быть, полковница вовсе не заботилась о том, чтобы попасть в Упсалу. Цель ее поездки была достигнута. Теперь она знала, что Карл Артур выдержит испытание и могла спокойно возвращаться домой. Всему Карлстаду было известно, что полковница очень набожна. Она являлась в церковь на все воскресные службы,